Глава пятая. Первым, что я увидел, открыв глаза, была мордочка лисы, а до этого я вроде как слышал ее голос. «Что-то случилось?» — спросил я, вскакивая и с наслаждением, ощущая, что мое тело буквально распирает от накопленной за ночь энергии. Пусть кристалл и слабенький, но Дмитрию Николаевичу даже и с таким близко находиться не доводилось. «Ага», — довольно зажмурилась Акая. «Людоеда нашла. Вдобавок ко всему, он сегодня ночью своего соседа ограбил, и всем теперь намекает, что это твои люди сделали». «А чего ты меня ночью не разбудила?» Я удивленно посмотрел на хранительницу. «Зачем? Он же не ушел никуда, а молодому растущему организму нужен отдых». «Тоже верно. Я шагнул к лестнице наверх, но лиса меня опередила, и, запрыгнув на четвертую ступеньку, оказалась на одном уровне со мной». «Ты ничего не забыл, о великий повелитель кристаллов?» — ехидно спросила она. «А, точно. Надо привыкать выжимать из того, что есть максимум». Я открыл интерфейс и в разделе «Влияние на существ» вместо пункта «Общая прокачка магических возможностей» включил пункт «Податливость влиянию владельца». «Теперь нормально». Отказавшись от завтрака, я взял Влада и четверых его бойцов и быстро зашагал по деревне. Но до нужного дома не дошел. Из открытой калитки в заборе, над которым я вчера видел маленькую девочку, послышались взволнованные голоса и очень громкий рев. В смысле, детский плач. «Ну, раз людоед и так целую ночь меня ждал, подождет еще чуть-чуть». Я резко свернул и зашел во двор, где тут же увидел уже знакомую ревущую белугой девочку. Рядом с ней суетились и пытались успокоить бедолагу две женщины, а бородатый рыбак шрудил ведром в колодце. «Здравствуйте, ваше благородие!» — удивленно подняла на меня голову одна из женщин, и в ней я признал Клаву. «Всем привет! Что за шум?» — поинтересовался я. «Да ерунда!» «Я заколку потеряла», — перебила женщину девочка, а затем неожиданно для всех сорвалась с места и, подскочив ко мне, вцепилась в куртку. «Достань, дяденька барон!» Действительно, вместо вчерашних двух хвостов сейчас голову девочки украшал только один. Что же касается неожиданной просьбы, то или в местных... У малышки веры не было, или, напитанный за ночь силой красного кристалла, я стал внушать больше доверия. Неважно. «Давай попробуем». Я потрепал девочку по спутанным темно-каштановым волосам и прошел к колодцу. «Бесполезно, ваше благородие», — шепнул мне рыбак. «Тут глубина, ого-го». «А чего тогда ковыряешься?» — также шепотом спросил я. «Дожду, пока кто-то другой Маришке скажет. Сирота она, жалко». Я заглянул в колодец. Вода виднелась близко, но дно и, соответственно, заколка были на ого-го какой глубине. «Опусти ведро на максимум», — сказал я. «Так оно даже до дна не достанет», — начал был рыбак. Но, увидев мой взгляд, принялся быстро разматывать лебедку. «Готово». «Она вот с этой стороны, ближе к стенке», — подсказала лиса, и я немного сместился. В своем мире я мог достать безделушку сотнями разных способов. Сейчас же приходилось сначала думать. Но не беда, это полезно. Я подумал, потом еще подумал и придумал только то, что надо срочно нормально прокачать хотя бы одну стихийную магическую ветку. Блин. Ладно, придется опять работать голой силой. Благо, в отличие от вчерашнего случая с Птером, спешки нет, и все можно сделать аккуратнее. Я снова открыл интерфейс и выбрал пункт «Временное усиление силы магии», после чего опустил руку в колодец и закрыл глаза. Почти сразу под водой появилась энергетическая проекция моей ладони. Для экономии маны плотности я ей не придавал и пока пользовался, чтобы нащупать дно. Есть. Так, теперь нужно найти заколку. Во! Спасибо, лисичка, безделушка оказалась именно там, где надо. Дальше чуть уплотнить энергетическую ладонь и сжать кулак. Готово. А теперь донести и положить ведро. Фух. И даже пот на лбу не выступил. Работает кристалл. Отойди-ка. Я отодвинул удивленного рыбака плечом и стал быстро крутить лебедку. Вскоре ведро вынырнуло на поверхность, и, подхватив, я поставил его рядом с колодцем. После чего засучил рукав и выудил много раз шлифованную заколку с большой розовой стекляшкой. «Не ту достал!» — раздался вдруг женский крик, и я снова вздрогнул, а потом понял, что это у нас лисичка так шутит. «Хорошо, я запомнил». «Ура!» — закричала девочка еще до того, как взяла заколку, бросилась мне на шею. «Если бы мы были в компьютерной игре, я бы сейчас увидел надпись: ваша репутация в деревне Савино выросла на 20%. Ну ладно, на 3. И не у всех, но все равно хорошо». Девочка бегала и радостно размахивала находкой. Я же повернулся к деревенским. «Я слышал, у кого-то сегодня ночью что-то пропало». Судя по удивленным лицам, мои познания стали для них сюрпризом. «То ли еще будет». В расширенном составе мы прошли еще 6 домов и остановились у одной из калиток. «Федя!» — крикнула Клава, забегая во двор. Меньше чем через минуту она уже вышла в сопровождении невысокого жилистого мужика. Как и многие другие, он был одет в кожаные вещи, на голове носил кепку, а в зубах держал самокрутку. К слову, я уже знал, что табак являлся основой из посевных культур местных. Вышедший мужик настороженно посмотрел на меня и молча сплюнул под ноги. «Угу, допустим». «Говорят, Федя, у тебя сегодня пропало что-то?» — спросил я. «А что, ваши люди хотят вернуть?» Федя снова сплюнул. «Пока вы не приехали, все на месте лежало». «Ух ты, какой борзый!» Я осмотрелся и увидел, что народ начинает собираться, при этом один быстро приближающийся мужик в длинном плаще подсвечивается красным. «Спасибо, лисичка». «Моим людям, Федя, твое барахло не нужно. И если ты перестанешь хамить, я, так и быть, покажу, где лежит то, что у тебя пропало. Там, кстати, не только твои вещи. Правда, Коля?» Назвав имя, я резко обернулся к подсвеченному мужику. Отпираться и падать в обморок он не стал. Вместо этого выхватил из-под плаща обрез и, направив дуло мне в грудь, нажал на спуск. К этому я был готов. И еще до того, как он приблизился, собрал энергию из лежащих в моем рюкзаке черных осколков и сфокусированным пучком обработал ей маньяка. Порох в патронах временно поменял структуру, и обрез дважды дал осечку. А вот случившееся дальше меня удивило. Ничуть не смутившись, Коля вдруг вырастил из своей ладони ледяной клинок и с криком бросился на меня. Я бы, конечно, уклонился, но мне не дал Влад. Раздался звон, горящий огнем меч отсек сосульку, и в следующий миг, снесенный ударом ноги людоедвор, улетел в грязь. «Свяжите и мешок на голову», — скомандовал я. Впрочем, начальник моей охраны, вероятно, лучше меня знал, как упаковывать колдунов. «Староста здесь?» «Здесь». Михаил Васильевич подскочил ко мне. «Обыщите его дом», — я ткнул пальцем в стонущего ублюдка. «Особенно внимательно посмотрите в подвале под полом, в дальнем правом углу. А еще там же стоит холодильник, и в него загляните. Потом компанией не больше 10 человек подходите к моему дому. Федю возьмите с собой». «Готовить?» — виселицу тихо спросил Влад, когда, оставив толпу за спиной, мы вышли на улицу. «Да», — кивнул я и посмотрел на серое небо. «И это я еще даже не завтракал». «Что там опять за шум, Васек?» Зубов у Иваныча оставалось немного, и после того, как он завязывал на нитке последний узелок, то не откусывал, как раньше осторожно отрезал кончик ножницами. «Да пацан городской вешает кого-то». Васек убедился, что заготовок под рукава ровно 20, и осторожно убрал лекало в коробку. «За дело вешает-то? Да вроде за дело. Может, тогда он и не такой дурак? Может, и не такой». Тело вора-каннибала несколько раз дернулось и теперь медленно раскачивалось в петле. Дело решилось быстро, человеческая рука в холодильнике подтвердила слова лисы. Но самые главные показания под давлением улики физического воздействия дал против себя сам каннибал. Он пришел в деревню 2 года назад и был достаточно умен, чтобы усердно работать и не трогать местных, А вот двум жителям соседней деревни, которых он полгода назад встретил в лесу, не повезло. На самом деле, то, что он владел магией воды, было очень хорошо. Так он мог в замороженном виде долго хранить тела и не трогать других. Фу, какая гадость. «Как закончим, снимите и сделайте из него приманку», — шепнула Владу. А сам повернулся к зрителям, которых, вопреки моей просьбе, собралось не меньше 30. Люди выглядели обескураженно и активно перешептывались между собой. «Да, может, и не лучший момент для того, что я задумал. Хотя нормально, как раз отвлекутся от мысли о том, кем оказался их сосед». «Федор, я, ваше благородие, совсем с другим лицом мужик вышел вперед и в этот раз даже снял кепку. Спасибо вам большое, я...» «Пожалуйста», — перебил я. «Выбирай штраф за клевету на меня и моих людей. 10 рублей или сутки бесплатных работ». Секунд 5 Федя непонимающе хлопал глазами, а потом вздохнул и опустил голову. «Сутки работ. Отлично. Тогда присоединяйся к своему товарищу. Скоро начнем». Я кивнул на хмуро стоящего у моего дома Гришу. «Да, на ночном семейном совете будущие молодожены решили сэкономить 300 рублей и отдать мне Гришу на месяц. Признаться, их выбор меня порадовал. «Так, слушайте все», — поднял я голос, но договорить не успел, так как в повисшей тишине до нас отчетливо донесся шум двигателей. «Кого там еще принесло?» — пробормотал я. «Не вижу пока», — ответила едва не трущаяся мои ноги лиса. «Еще даже до ворот не доехали». «Отбой пока», — крикнул я. «Только не надо идти к воротам. Займитесь бытовыми делами. Скоро многие из вас мне понадобятся». Народ недовольно заворчал, но вид болтающегося в петле тела все-таки заставил их быстро разойтись. «Узнай, кто там?» — я повернулся к Владу. «Если кто-то агрессивный, то пусть подъезжает поближе к дому и закройте за ним ворота. На всякий случай». Начальник охраны явно изменился после вчерашнего разговора, да и события утра подкинули ему новых данных. В общем, если в его глазах и мелькнуло удивление или сомнение, то лишь на долю секунды. «Первая тройка здесь, остальные за мной», — скомандовал он и побежал к воротам. Я смотрел ему вслед и почему-то не сомневался, что ничего хорошего от неожиданного визита ждать не приходится. Впрочем, о чем это я? Только неудачники везде видят проблемы. А нормально, ребята, возможности. Вот и посмотрим, что за возможности ко мне пожаловали. Машин приехало 2. И в отличие от того хлама, на котором вчера прокатился я, эти явно были не из дешевых. Да и к легковым эти ощетинившиеся во все стороны шипами внедорожники на больших колесах причислить можно было лишь с большой натяжкой. В принципе, приехавшие на них ребята запросто могли уместиться в одном, но, видно, они любили комфорт и расселись по 4 рыла в каждом. И доехали незваные гости аж до самой калитки, а вернее, большой дыры в нашем заборе. «Не сказали, зачем», — доложил мне Влад, пока молодежь вылезала из машины и рассматривала висельника. «Вон тот, нарядный блондин, самый борзый». «Ага, похоже, он единственный из всех является дворянином, а остальные или дружки, или и вовсе наемники». «Сильные маги есть», — мысленно обратился я к Акае. «Когда они так близко к кристаллу, ты сам можешь посмотреть через интерфейс». «Да блин, времени нет». «Ленивая жопа». Лиса окончательно перешла на панибратский формат общения, но просьбу выполнила, и 3 из прибывших, включая блондина, подсветились красным. «У этих примерно твой уровень, остальные слабее». «Какая стихия?» «Качай кристалл, и узнаешь». «Кто из вас, Акулов Дмитрий Николаевич?» Блондин понял, что встречать его не будут, и вошел во двор. «Да уж, нарядный не по погоде и не по местности». «Ладно, перчатки, но это надо было додуматься надеть в деревню белые брюки, пиджак, плащ и даже ботинки. Впрочем, последняя и нижняя часть брюк уже не совсем белые». «А вы кто?» — также не совсем по этикету спросил я, приближаясь к парню. «К слову, примерно моему родственнику, вернее, ровеснику моего тела». «Я Ходырев Павел Геннадьевич», — гордо выпятил грудь визитер. «А я Акулов Дмитрий Николаевич. Чем обязан столь раннему визиту?» «Вы должны отдать мне эту деревню». «Да что вы говорите? От такой заявы мои брови непроизвольно взлетели вверх. А почему?» потому что я был раньше вас в очереди. — Это вам в комиссию, по распределению, — развел руками я. — Если они накосячили, думаю, с удовольствием, вам все компенсируют. — Я там был. Они сказали, чтобы мы договаривались между собой. — Ой, балабол, тут и красного кристалла не надо, чтобы понять, что наглый пацан врет. — Считайте, что мы не договорились, — показушно вздохнул я. — Мне жаль, что вы потратили время на столь далекое путешествие. Хоть Хмарионыш мне и не нравился, но до определенного момента я всегда старался быть вежливым. — Я заплачу, — взвизгнул блондин, — 300 000 рублей. — Ого, не сказать, что огромная сумма, но и не совсем маленькая за то, что досталось мне бесплатно. Вероятно, просто бедного, безамбициозного барона он бы купил. Интересно, зачем ему кристалл в такой глуши за такие бабки? Треть этой суммы хватит на взятку распределителю, чтобы получить деревню в гораздо лучшем месте. Павел Геннадьевич, я наклонил голову. Давайте больше не будем тратить время друг друга. Деревня не продается. Да ты просто купил распределителя, урод! Моя потенциальная боксерская груша совсем не по-дворянски сплюнула в грязь. Я вызываю тебя на дуэль. О, как! Обычно представители местной аристократии действуют тоньше и стараются спровоцировать противника, чтобы он бросил вызов. Тогда они будут выбирать время, место и оружие. А тот, кого вызвали, выбирает все это, а потому тот, кто вызвал, выбирает условия окончания дуэли и ставку. И именно последнее этого идиота и интересует. Ну что ж, меня тоже все устраивает. «Вы можете отказаться», — раздался над моим ухом голос Влада. «Мы выступим свидетелями, что он только для этого и приехал, и на вас никто косо не посмотрит». «Закатайте его в бараний рог, ваше благородие», — шепнул в другое ухо Свят. «Если что, прикопаем всех в лесочки и скажем, что монстры сожрали». Не знаю, шутил ли Рыжий, но я, откровенно говоря, несколько секунд серьезно думал над этой идеей, но в итоге просто сказал. «Я согласен, дуэль здесь, сейчас, без ограничений». После этих слов у моего будущего противника от радости задергался глаз. «Дуэль до первой крови!» — заорал он. «Ты ставишь деревню!» «А ты вот эти две машины!» — я ткнул пальцем стоящие за ним внедорожники. «Согласен!» «А они хоть твои?» — с сомнением спросил я. «Это не важно!» «Разве это не важно, Екатерина?» Я повернулся ко все это время стоящей неподалеку девушке. «Что про это говорит закон?» «Закон говорит, что можно ставить только свою собственность», — тут же отрезала Катя. «Один мой», — покраснел снова занервничавший оппонент. «Тебе все равно не выиграть». «Тогда я меняю условия. Твоя машина и те 300 000, что ты мне обещал, они-то хоть у тебя с собой?» Дуэлянта будто пнули ногой в живот. 100 000 с собой», — наконец выдавил он. «На что ты за клоун?» — я покачал головой. «Ладно». «Машина, 100 000, все ваше оружие и вон тот кулончик с синим камешком у тебя на шее». «Да ты не охренел? Пасть захлопни. Моя деревня стоит гораздо дороже всего этого хлама». С полминуты блондин что-то бухтел себе под нос, а потом пошел к своим, видимо, выклянчивать, чтобы они дали ему возможность поставить их оружие. А вот я не сказать, что ждал его совсем терпеливо, ведь это время мог потратить за большей пользой. Наконец выскочка вернулся. «Я готов», — проскрежетал зубами он. «Тогда начинаем». Я собирался все сделать быстро. Но, как оказалось, перед тем, как повозить какого-то хмыря морды по грязи, нужно соблюсти ряд процедур. Для начала выбрать место. Им оказался кусок дороги за забором деревни. Дальше выбор секундантов и ответы на глупые вопросы на тему «Не передумали ли мы?». Все это время Влад в одно ухо, а Свят в другое нашептывали мне советы и подсказывали тактики. Хотя и так было понятно, что сейчас произойдет. «Я готов», — произнес я, занимая место в 15 метрах от оппонента. «Я тоже», — оскалился он. «5», — начал отсчет, стоящий метрах в 10 между деревьями Влад. «4». На счет 3 руки Хмареныша потянулись за спину. Да, как оказалось, он все это планировал. Поэтому в багажнике, в специальном защищенном от изменяющей магии диких кристаллов ящике, Привез два дуэльных ТТ. Нет, он не хотел один из них отдать мне, а собирался использовать оба. «Начали!» — гаркнул Влад, а мой противник выхватил пистолеты. «Лучше бы ты продал мне дом!» — прорычал он и выстрелил одновременно с двух рук. Вернее, хотел выстрелить. Но вне защитного ящика порох снова стал уязвим, и у меня было достаточно времени, чтобы испортить его. Два щелчка и очень удивленное лицо ублюдка. И если до этого я еще испытывал к нему капельку жалости, то сейчас она испарилась. Ведь одно дуло целило мне в живот, а другое — в лоб. Я выкинул руку вперед, и энергетический кулак со всей дури врезался мудаку в морду. Раздался хруст, и кровь из сломанного носа брызнула во все стороны. «Первая кровь!» — заорал Влад, а обескураженные сопровождающие барона бросились к распростертому на снегу бессознательному телу. «Красава!» — Свят хлопнул меня по плечу. «Надеюсь, не помрет», — пробормотал Влад. «А то задолбаемся в город ездить бумаги писать». По счастью, Хмареныш выжил, правда, очухался только минут через 15. А еще через 20, набившись со своими дружками в единственную оставшуюся у них машину, скрылся в лесу. «И зачем-то нужен был именно этот кристалл?» — задумчиво пробормотал Влад. «Скорее всего, он еще вернется. Надо продумать систему охраны и раннего оповещения». «Обязательно», — кивнул я, — «но вечером. Сейчас у нас важное дело». Мы подошли к дому, и там нас уже ждали собранные старосты по моему запросу люди. «Ну что ж...» Получит или нет продолжения истории с горе-дуэлянтом, но сегодня, не считая офигенной машинки, он привез мне зарплату для моих людей. И это прекрасно. Вот это самые опытные сталкеры из наших. Михаил Васильевич обвел рукой десяток стоящих у стены дома мужиков. И по их в целом доброжелательным лицам стало понятно, что об исходе короткой дуэли, бесславном бегстве противников и моих карманах... Полных денег они уже знают. А заплечные мешки, оружие и практичная одежда говорили о том, что все они готовы к выходу. И да, в ближайшее время нужно познакомиться с тем, кто делает им одежду, ведь ее можно магически улучшать. Да и по возможности не мешало бы его и других полезных людей поселить поближе к кристаллу, так их производительность улучшится. Итак, я вышел вперед и встал перед своими крепостными, или как их там... «Как насчет немного заработать?» Дружное одобрительное мычание пронеслось по рядам мужиков, и по лицам читалось, что это они всегда за. «Хорошо, тогда ситуация вин-вин. Они, ну, кроме двух проштрафившихся, сегодня заработают, а я оценю их способности. При этом мы зачистим ближайшее скопление кристаллов, что сделает местность немного безопаснее». И пополнит мой бюджет. Небольшие манипуляции с интерфейсом показали, что у троих из десяти неплохой магический потенциал. Причем всех я их уже знал. Топор, рыбак и, как ни странно, молчаливый здоровяк Гриша. Понятно, что на самом деле все часто сталкивающиеся с кристаллами люди имеют магический потенциал, но чаще всего из-за слабости и неумения с ним работать он так и остается и нереализованным. А я с ними работать умел и скрывать это знание не собирался. «Базовая плата 3 рубля в день», — озвучил я. «Плюс бонусы в зависимости от результата и работы каждого из вас. Все, начиная с техники и заканчивая обломками черных кристаллов, уходит мне. Всем понятно?» Снова по рядам пронеслось неоднородное мычание. Понятно, что и 3 рубля для них совсем неплохо. Но насколько я щедр в бонусах, они пока не знали. А вот меня очень порадовал тот факт, что их не смутил поход к кишащему монстрами гнездовью диких кристаллов. «Через полчаса выдвигаемся», — хлопнул я в ладоши. «Михаил Васильевич, на пару слов».